Заснуть Сесиль Брэдшоу в эту ночь уже не мог. Он ходил по комнате взад и вперед, не останавливаясь ни на минуту. До того момента, когда дети начнут эту чудовищную кампанию, оставалось немногим более 6 часов. У самого Брэдшоу оставалось, следовательно, 3 часа, чтобы внести в правительство соответствующее решение. Никакого компромисса добиться не удалось. Что он, безумец, этот Бен Канаан? Или это просто хитрый и бессовестный картежник, который все глубже и глубже втягивал его в эту западню? «Отпусти, народ мой!» Брэдшоу подошел к письменному столу и включил лампу. «Срочно!» Ари Бен Канаан, представитель Эксодуса, заявил, что начиная с завтрашнего дня 10 добровольцев будут ежедневно в 12 часов дня лишать себя жизни. Лишать себя жизни, жизни, жизни. Рука у Брэдшоу так дрожала, что бумага выпала у него из рук. На его письменном столе лежали официальные ноты отряда европейских и американских правительств. Во всех этих нотах дипломатическим языком выражалась тревога по поводу тупика, который, по-видимому, зашло это дело с Эксодусом. С другой стороны, тут же были ноты от всех арабских правительств, в которых говорилось, что если Эксодусу будет разрешено следовать в Палестину, это будет рассматриваться как вызов, брошенный в лицо каждому арабу в отдельности. Сесиль Брэдшоу совсем растерялся. Последние несколько дней он жил прямо как в аду. Как все это началось? 30 лет он успешно разрабатывал политическую линию на Ближнем Востоке и теперь попал в такое безвыходное положение с этим невооруженным транспортным судном. Как это он вдруг попал в палачи? Никто не мог сказать о нем, что он антисемит. В глубине души Брэдшоу восхищался палестинскими евреями и понимал их стремление вернуться на родину. Он с удовольствием спорил с сионистами на всевозможных конференциях, отражая натиск их блестящих ораторов. Однако Сесиль Брэдшоу верил всеми силами души, что интересы Англии на стороне арабов. Еврейское население под мандатной территорией достигло 500 000. А арабы твердо стояли на том, что британцы нарочно насаждают среди них еврейский народ. Все эти годы он был честен с самим собой. Что-то происходило, он представил себе, что на борту судна находятся его собственные внуки. Брэдшоу знал Библию не хуже любого другого англичанина, и, как все англичане, относился к ней с большим уважением, хотя и не был религиозным. Могло ли быть, что дети на Эксодусе движимы какой-то сверхъестественной силой? Нет, он реалист и дипломат, и он не верит в сверхъестественное. Все-таки у него армия, флот, и он в два счета может покончить с этим Эксодусом и с любыми незаконными иммигрантами. Но вот беда, он никак не мог решиться на это. Разве египетский фараон не имел силы на своей стороне? По лицу Брэдшоу струился пот. Все это чепуха, он просто устал. Напряжение было слишком велико, какое-то все безумие. «Отпусти, народ мой!» Брэдшоу пошел в библиотеку, достал Библию и начал лихорадочно читать страницы книги Исхода, где говорилось о 10 наказаниях, неспосланным Богом на Египет. Неужели он сам фараон? Неужели он навлекает проклятие на Великобританию? Он вернулся к себе, пытался прилечь, но в его мозгу происходила какая-то дикая пляска. «Отпусти, народ мой! Отпусти, народ мой! Кроуфорд!» — завопил он. — Кроуфорд! Кроуфорд ворвался в комнату, застегивая на ходу халат. — Вы меня звали? — Кроуфорд, немедленно свяжитесь с Тевор Брауном. Передайте ему, пусть он отпустит Эксодус в Палестину. Книга вторая. Земля принадлежит мне. Ибо земля моя... Вы пришельцы и поселенцы у меня, и по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Книга Левит, глава 25, стихи 23-24. Глава 1. Борьба за Эксодус закончилась. Не прошло и минуты, и слова «Эксодус поднимает якорь» понеслись по эфиру, чтобы тут же захлестнуть весь мир в виде аршинных заголовков. На Кипре радость населения была неописуема, и весь мир вздохнул с облегчением. На самом Эксодусе Дети были слишком измучены, чтобы выражать свою радость. Англичане предложили Ари Бен-Канаану подать судно к пирсу, чтобы детям можно было оказать медицинскую помощь, а заодно и отремонтировать судно. Бен-Канаан согласился, и когда Эксодус причалил, в Кирене закипела лихорадочная работа. Десятка-два английских военных врачей поднялись на борт и тут же распорядились перевести на берег серьезно больных детей. Во дворце был спешно оборудован госпиталь. На пристань стали прибывать продовольствие, одежда и прочий инвентарь. Вдобавок на судно обрушился нескончаемый поток подарков от населения острова. Инженеры британского королевского флота тщательно осмотрели ветхое судно от носа до кормы, заварили трещины, отремонтировали двигатель и привели судно в порядок. Санитары произвели полную дезинфекцию судна. После предварительного медицинского осмотра детей Бен-Канаану доложили, что потребуется несколько дней, прежде чем дети достаточно окрепнут, и судно сможет отправиться в 36-часовой рейс в Палестину. Небольшая еврейская община на Кипре послала к Ари делегацию с просьбой позволить детям отпраздновать первый день предстоящего праздника Ханука на острове. Ари согласился.